мебельный фургон дружелюбно просигналил, когда Сэмми помахал ему из окна. Сэмми завизжал и запрыгал еще яростнее. Кучка острых костей в полосатой майке, болтающихся шортах и рваных кедах. «Тебе сколько лет?» — спросил Дэн Люка. «Пошел 14-й. Хемингуэя читал? А над пропастью воржи? Что вам задают по литературе?» «Не знаю, я новичок в этой школе», — сказал Люк. Нетрудно представить себе Дэна в роли учителя. На работу ходит в джинсах. Один из тех невозмутимых доброжелательных типов, которым Люк питал недоверие. Уж лучше бы ходил в костюме и при галстуке, по крайней мере, было бы ясно, с кем имеешь дело. «В Вашингтоне, — сказал Сэмми, — живут две девочки, Патти и Лена». «Не девочки, а женщины», — поправил Дэн. «Патти Сирс и Лена Спарроу». «Мне везет на букву «С», — сказал Дэн Люку. «Говорят, Лена разошлась», — вставил Сэмми. «И что же вы у них делаете?» «Да так, сидим», — сказал Сэмми. «А если приглашают, остаемся на несколько дней. Играем с их собаками, кошками, детьми. У них почти у всех есть дети. И мужья». «Так если у них мужья...» — начал Люк. «Но заранее-то мы об этом не знаем, правда?» — сказал Сэмми. «Сэмми все путает», — заметил Дэн. «Мы вовсе не ищем замену. Мы просто путешествуем. Развод для меня — большой удар. Я просто путешествую в прошлое. Навещаю старых друзей». «Но одних только девочек», — уточнил Сэмми. «Да, девочек, с которыми раньше дружил. Не обязательно увлекался ими. Но я им всем нравился. Они считали, что я отличный парень. Во всяком случае, мне так казалось. Не знаю. Может, они вели себя так просто из вежливости. Может, я был ни рыба, ни мясо». Люк не знал, что же ему ответить. «Послушай», — сказал Дэн, — «ты еще не читал «Великого Гэтсби»?» «Кажется, нет». «А «Повелителя мух»? Вы уже дошли до «Повелителя мух»?» «Я ничего этого не читал», — сказал Люк. «Меня все время перевозили с места на место. Куда ни приеду, все читают Сайлоса Марнера». Слова эти почему-то произвели на Дэна удручающее впечатление. Он опустил плечи и замолчал. Сэмми наконец угомонился и начал рассматривать детский журнал «Джек и Джилл». Журнальные страницы шелестели на горячем ветру, врывавшемся в машину. Ветер трепал мятые листки с адресами на сиденье между Дэном и Люком. Список адресов был не очень-то и длинный. 4-5 страниц, по две колонки на каждой. Не успеешь оглянуться, как он кончится. Люк хмыкнул. Дэн покосился на него. «Вы, наверное, окончили университет?» — спросил Люк. «Да». «И аспирантуру тоже?» «Нет, только колледж». «А у вас нет адресов знакомых по колледжу?» «Это совсем не то», — сказал Дэн. «Слишком близкое прошлое». «Впрочем», — вдруг удивился он, — «ведь жену-то я встретил в колледже». «Вот как?» — сказал Люк. Не доезжая до Вашингтона, Дэн высадил Люка из машины. На горизонте в дымке маячили какие-то здания. По словам Дэна, это был город Александрия. «Александрия — штат Виргиния?» — спросил Люк. Он не понимал, при чем тут Вашингтон. Но Дэн, видимо, торопился и уже поглядывал в боковое зеркало. Сэмми высунулся из окна и закричал: «До свидания, Люк! Когда же мы снова увидимся? Ты приедешь к нам в гости, когда мы найдем себе дом? Напиши мне, Люк!» «Обязательно», — сказал Люк и помахал им на прощание рукой. Машина тронулась. Люк решил, что сейчас, наверное, уже 4 часа, но жара не спадала. Глаза у него болели, потому что от яркого солнца он все время щурился. Потные волосы пропылились и висели жесткими космами. Но что-то в этой дороге, может, непривычные запахи гудрона и дизельного топлива, может, грохот машин, впервые заставило его поверить, что он действительно продвигается к некой цели. Он не сомневался, что рано или поздно кто-нибудь его подсадит. Постояв на обочине и посигналив большим пальцем, он прошел немного вперед и снова поднял палец. А когда хотел было пройти еще вперед, рядом заскрежетали тормоза и остановилась машина. «Ради бога, влезай немедленно, слышишь?» — воскликнула женщина-водитель. Он открыл дверцу и влез в автомобиль. Это был «Додж», Не такой старый, как у Дэна, но почти такой же изношенный. Видимо, гоняли его, будь здоров. За рулем сидела полная женщина лет 40. Глаза ее опухли, на щеках виднелись следы слез. Но Люк почему-то с первого взгляда ей поверил. Со стороны можно было подумать, что это его мать. Так она ругала его. «Ты что, с ума сошел? Хочешь, чтобы тебя укокошили? Будто не знаешь, какие типы шляются вокруг. Захлопни дверцу как следует. Запри ее, черт побери. Это тебе не захолустье какое-нибудь. Пристегнись». Он с радостью выполнил все ее приказания и застегнул какую-то замысловатую пряжку, а хозяйка машины, шмыгая носом, тем временем со скрежетом переключила скорости, и они влились в стремительный поток автомобилей. «Тебя как зовут?» — спросила она. «Люк». «Так вот, Люк, ты круглый дурак. Твоя мать знает, что ты добираешься на попутках? И вообще, где твои родители?» «Они в Балтиморе. Вряд ли вы едете туда». «Надо думать, что я там потеряла». «А куда вы едете?» «Не знаю». «Не знаете?»